14. Снился мне дом. Сон был настолько реальным, что просыпаться абсолютно не хотелось. Но все испортил пронзительный визг. Я резко раскрыл глаза и подскочил, выпрямился уже с клинком в руках, готовый к бою. Но в помещении, кроме Алекса и Лены, никого не было. Обежал взглядом все пространство комнаты и остановился на девушках, вопросительно глядя на них. «Зомби», — зевая ответила Алекса, правильно истолковав мой взгляд, и снова отвернулась к окну. Сейчас была ее очередь дежурить, впрочем, мы договорились следить за улицей по очереди. Двое спят, один охраняет. Первой была Лена, затем основную часть ночи я, ну и 3 часа перед рассветом Алекса. Я встал, подошел к девушке и аккуратно выглянул в окно. На улице было тихо и никого не видно было. «Так негромко же порыкивали», — сказал я, всматриваясь в противоположный дом. Точнее, в то, что от него осталось. «Теперь орут», — пожала Алекса плечами и снова зевнула. «Уже 2 часа как». «Ты их видела?» Я слегка высунулся из окна, чтобы получше разглядеть дальний конец дома. «Показалось, или там промелькнул чей-то вытянутый силуэт?» «Нет, только слышала», — ответила Алекса и шумом отхлебнула из кружки исходящий паром чай. «Понял. Очередная эволюционировавшая тварь». Я отодвинулся от окна и пошел к своей импровизированной кровати. У меня осталось еще 20 минут до побудки. Блек, но сон не шел. Мысли вертелись вокруг плана на сегодняшний день, а еще нужно было до конца разобраться с опытом и грузоподъемностью. Поэтому я сел, протер ладонями лицо и залез в интерфейс. Опыта накопилось у меня в общей сложности 4000. Я попробовал нажать на повышение уровня. Получилось. У меня списалось 2250 опыта. Ага. Значит, на 4-й уровень не хватит. Я сфокусировал внимание на другой вкладке. Открыл характеристики и, не откладывая в дальний ящик, раскидал все 5 свободных очков, которые получил после повышения уровня. 3 в силу, чтобы увеличить урон в ближнем бою, и 2 с ловкостью, чтобы повысить уклонение, скорость атаки и точность. Интеллект в этот раз остался без изменений, и теперь мои характеристики выглядели следующим образом. Сила 11, ловкость 12. Я усмехнулся, глядя на интеллект. Вспомнилась моя учительница математики, которая мне все время говорила: «Васнецов, интеллект у тебя на 3, столько ты получишь, садись». «Все, как вы и говорили, Алевтина Егоровна, в интеллекте 3». Я свернул характеристики и вернулся к оставшемуся опыту. Копить или пробовать навык качнуть. Копить я никогда не умел. Предпочитал всегда тратить, поэтому и сейчас не стал изменять традициям. Я залез в навыки и выбрал физическое укрепление. Мысленная команда, и у меня исчезла 1000 опыта. А сам навык стал 2 уровня, а теперь он выглядел так. Физическое укрепление, уровень 2, увеличение физической силы на 20%, грузоподъемность 20%, шанс нанесения критического удара плюс 10%, увеличение скорости движений на 20%, точность движений плюс 20%, увеличение шанса уклонения от атак на 20%, улучшение способности преодолевать препятствия. Увеличение запаса выносливости на 20%, снижение получаемого урона на 10%. У меня осталось 750 единиц опыта, и этого мне точно не хватит на поднятие следующего уровня. А на поднятие уровня другого навыка, может, они по-разному стоят? Я выбрал взор анатома и попытался повысить его до 2. Тщетно. Опыта не хватило. Что ж, будем добывать опыт, как раз сегодня этим и займемся. Можно, конечно, попробовать прокачать навык за валюту, но я решил не спешить, опыт я набью, а вот монеты выпадают реже, и пока неизвестно, для чего они понадобятся. Я хмыкнул. Это ж сколько людей они убили, раз я получил так много. Ладно, с этим параметром разберемся на 5-м уровне, а сейчас пора собираться на выход. Нас ждут великие дела. С этими мыслями я свернул интерфейс и встал. Пришло время становиться сильнее. Сегодняшний день ничем не отличался от вчерашнего. Все такие же развалины, все тот же смрад, все то же выцветшее небо над головой. И невольно проскользнула мысль: а здесь бывает иначе? Но она сразу же испарилась, сейчас не до погодных особенностей этого места. Мы прошли очередной переулок, оставили его позади и двинулись вверх по улице, погруженные в свои мысли. Сегодня никто из нас не отличался особой словоохотливостью, даже город вокруг нас безмолвствовал. Только ветер гулял среди руин, разнося запахи и тихие шорохи. «Слишком тихо», — сказал я, осматривая ближайшие окна. «Где зомби?» Что-то было не так, как раньше. «Кир!» — вдруг прервала молчание Алекса. «Ты слышал?» Я остановился и внимательно прислушался. Сначала ничего, кроме шума, ветра не услышал, но потом различил едва уловимый звук, похожий на скрежет когтя по окну. Он доносился откуда-то справа из-за груды обломков. «Приготовьтесь!» — тихо сказал я, активируя клинок. Лена сразу же подняла посох и приготовилась атаковать, а Алекса взяла винтовку на изготовку. Мы встали, спина к спине, и завертели головами по сторонам в поисках неизвестной угрозы. И она не заставила себя долго ждать. Я видел, как из-за угла показалось существо, оно не было похоже на обычного несуразного зомби, вид у него был другой, более собранный, что ли. Человек? Я присмотрелся. Нет, слишком странный, слишком дерганный. Движения были резкими, словно механические. Черты лица издалека не видны, только заметны глаза, которые горели тусклым зеленым светом. Оно остановилось, увидев нас, и его голова повернулась с характерным щелчком. «Что это?» – прошептала Лена. «Без понятия», – ответил я, разминая шею и перехватывая клинок поудобнее. «Но оно приковыляло сюда явно не ради того, чтобы пожелать нам приятного дня». Существо внезапно сорвалось с места и бросилось в нашу сторону с невероятной скоростью. Хоть я и повысил уровень физического укрепления и двигался теперь гораздо быстрее, чем прежде, но я едва успел увернуться от атаки. Его рука, похожая на лезвие, пронеслась в сантиметрах от моего лица. Следом выстрелил Алекса, но пуля лишь отскочила от его тела, оставив небольшую вмятину. «Он бронированный!» — крикнула она, отступая. Я отпрыгнул в сторону, потому что Лена вскинула посох и попыталась заморозить его. Но вырвавшийся луч лишь слегка замедлил монстра. Он продолжал двигаться, словно не замечая наших атак. Пытался атаковать его клинком, но лезвие лишь со звоном отскочило от его руки. Это меня неприятно удивило. «Из-за чего ж ты сделан, уродец?» Я с трудом уклонился от очередного удара. Монстр был невероятно быстр, силен и ловок, а мой клинок, который, судя по описанию, мог разрубить практически что угодно, никак не мог его достать. Плохо. Если не получится заманить его в ловушку, активирую новую способность, но не хотелось бы тратить энергию на первого же противника. Неизвестно, какие еще сюрпризы ждут нас дальше. Уворачиваясь в очередной раз от атаки монстра, я мельком заметил на крыше ближайшего здания металлическую конструкцию, похожую на лабиринт. Во время очередного уклонения я снова посмотрел на заинтересовавшую меня крышу. Человек там пройдет без проблем, а вот монстр с его габаритами замедлится. У меня в голове созрел план капкан. «Отходим!» – скомандовал я. Развернулся и побежал в сторону здания с металлическим лабиринтом на крыше. Девушки молча побежали рядом. Пока бежали к зданию, я слышал, что тварь преследовала нас. Его шаги гулким эхом разлетались по пустынной улице, когда мы добрались и вбежали внутрь. Я увидел полуразрушенную лестницу, ведущую наверх. «На крышу!» — крикнул я, подталкивая девушек вперед. Мы поднялись наверх, выиграв секунд 30 форы, но существо не отставало, и его шаги звучали все ближе и ближе. На крыше я быстро огляделся, прикидывая лучший маршрут. «Что будем делать?» — спросила Лена, нервничая. «Бежим туда», — сказал я, указывая на металлическую конструкцию. Мы были на середине пути, когда дверь, ведущая на крышу, с грохотом вылетела из петель и улетела куда-то вниз, за пределы крыши. Монстр замотал головой, увидев нас, и пошел в нашем направлении. Как я и рассчитывал, он замедлился. Его длинные руки лезвия застревали между железными балками, мешая двигаться с прежней скоростью. Мы остановились и развернулись лицом к противнику. Включив взор анатома, я начал говорить: «Лена, попробуй еще раз заморозить его. Акцент делай на нижней части тела и торсе. Алекса, стреляй по ногам и суставам. Нужно его замедлить, я займусь остальным». Девушки кивнули, и мы приступили к осуществлению плана. Лена выпустила луч из посоха, и существо на мгновение замерло. Алекса открыла огонь, целясь в ноги. Одна из пуль попала в сустав, заставив его слегка споткнуться. А я тем временем взобрался на металлическую балку и дождался, когда оно пройдет немного вперед. Затем, используя всю свою силу и ловкость, я прыгнул, целясь в небольшую точку на шее существа чуть ниже затылка. Раздался громкий треск. Монстр рухнул на колени, тело конвульсивно дернулось, и его зеленые глаза погасли. Мы стояли, тяжело дыша, и смотрели на поверженного противника. Наконец, мне удалось рассмотреть информацию о нем. Ж-1. Железный поганец, уровень 5. Первая ступень эволюции. Вот уж меткое название, поганец как есть. Что это было? Спросила Алекса. Зомби версии 2.0, ответил я, глядя на безобразное тело. Теперь мы видели два типа эволюции зомби, здоровяка того и этого бронированного поганца. А третий тип слышали? Дополнила Алекса и присела на корточки рядом с монстром. Я тоже наклонился поближе, чтобы рассмотреть его. «Ладно», — сказал я, спустя минуту выпрямляясь. «Собираем трофеи и двигаем дальше. У нас сегодня много работы». Из зомби выпало 500 монет, которые мы разделили на троих. Кристалл с навыком, патроны и аптечки. Навык я забрал себе, патроны забрала Алекса, но аптечки мы снова разделили на троих. «Лена», — сказал я, — «следующий кристалл с навыком твой». «Идет», — кивнула девушка, которая, судя по ее безмятежному виду, даже не расстроилась, что осталась без трофеев на этот раз. Я подошел к краю крыши и посмотрел на открывшийся вид. Город молчал, но теперь его тишина казалась мне еще более зловещей, чем прежде. Вдалеке, за пределами нашей локации, виднелись высокие шпили футуристических зданий. Где-то там нас ждут ответы на многие наши вопросы, осталось только добраться до них. Мы спустились с крыши здания и вышли на улицу на поиски нашего опыта и трофеев. Первая группа зомби встретилась нам только через пару кварталов. На этот раз это были обычные зомби. Их было около десятка, медленных и неуклюжих. Они могли бы доставить нам неудобства, будь их больше, но с таким количеством, как сейчас, это не стало проблемой. Лена вступила в бой первой, замораживая зомби по очереди. Я и Алекса уничтожали зомби, которые заходили по бокам. Через несколько минут сражение закончилось. Мы собрали трофеи, среди которых попались несколько странных монет. И пару кристаллов с мусорными навыками. Ничего особенно ценного. Но это только начало. «Идем дальше», — сказал я, и мы продолжили охоту. К полудню мы успели столкнуться с несколькими группами зомби. Первых и третьих уровней. Часть из них были сильнее, чем обычные зомби. У некоторых я заметил какие-то странные наросты на коже, непонятного происхождения, а у других — более быстрые точные движения. Один из таких зомби едва не достал меня, когда я отвлекся на парочку зомби с наростами, но Лена вовремя заморозила его. «Эти, похоже, не успели еще эволюционировать, но были близки», — заметила Алекса, перезаряжая винтовку. «Ага», — ответил я, отмечая для себя, что эти странные зомби были 4-го уровня, а зомби с эволюцией 5-го. Мы продолжили двигаться вперед, зачищая улицы за улицей. Трофеи становились все интереснее. Среди обычных монет и кристаллов начали попадаться действительно ценные вещи. Например, из зомби с наростами я добыл артефакт формы, напоминающий куб. Описание гласило: «Артефакт молниеносного удара. Боевой артефакт. Выпускает слабый электрический заряд, позволяет временно увеличить скорость атаки на 20% в течение 20 секунд. Перезарядка 5 минут. Количество применений 3. Алене достался небольшой защитный амулет. «Щит теней создает временный барьер, поглощающий 50 единиц урона. Перезарядка 10 минут. Количество применений 10». Алекса вытащила из одного шустрика пачку патронов с небольшими эффектами. «Патроны стихийный гнев. Плюс 15% урона, 10% шанс поджечь цель на 10 секунд. Количество 25 штук». В целом, я был доволен нашей охотой и к вечеру ощущал удовлетворение от проделанной работы. За день мы успели зачистить несколько кварталов, уничтожая зомби пачками, и собрали немало трофеев, однако второй пункт плана мы так и не выполнили. Других игроков нигде не было видно, город был пуст, словно вымерший, если не считать зомби. «Никого», — вздохнула с сожалением Лена, когда мы шли к месту нашего ночлега. «Ни одной живой души». «Это не значит, что их нет», — сказал я. «Как минимум один должен быть в этой локации. Думаю, он объявится сам в самый неудобный для нас момент». «Во время атаки на босса?» — спросил Алекса, пиная камушек мыском сапога. Я кивнул. Всю дорогу до базы я чувствовал на себе чей-то внимательный взгляд, хотел проверить, кто это, но я был в компании девушек. Нечего подвергать их лишней опасности, поэтому я ждал, пока мы дойдем до нашего укрытия, чтобы немного отстать и отыскать наблюдателя. «У кого сколько опыта за день накопилось?» — полюбопытствовала Лена. 5000 единиц опыта», — ответил я ей. «У меня 4200», — донеслось от Алексы. «Протянула Лена и надула обиженно губки. «Опять я в хвосте, у меня только 3800», — вздохнула она и поправила лямки рюкзака. «Ничего, завтра продолжим», — ответил я, остановившись, так как мы подошли к базе. «Вы идите вперед, а мне нужно отойти». Девушки пожали плечиками, развернулись и вошли в здание, которое временно стало для нас домом. Я же пошел в обратном направлении, ощущая все более пристальное внимание на себе. Я шагал по улице и внимательно сконцентрировал взглядом каждую тень, каждый угол, даже эхо разума задействовал, но навык ничего не показал. Клинок я пока не стал доставать, неизвестно, враг это или друг, но был наготове. Шипящий шепот послышался внезапно, я сначала не сразу его расслышал, он был похож на эхо в пустой комнате. Но с каждым моим шагом становился все громче и навязчивее, мне казалось, он звучал из каждой тени, из всех трещин в асфальте, из пустых окон, разрушенных зданий. Я остановился и все-таки достал клинок, активируя его. «Покажись», — спокойно проговорил я, поворачиваясь на шорох за моей спиной. «Не прячься, как крыса». Тень передо мной сгустилась, и я увидел, как из нее вышло нечто антропоморфное, состоящее из множества теней. «Теневой страж, уровень 10», — прочитал я, рассматривая его. Страж был высоким, почти на голову выше меня, а тело состояло из чего-то вроде жидкой тьмы, которая постоянно двигалась и переливалась. Глаза у него светились тусклым синим светом, а в его руке я рассмотрел нечто напоминающее косу, но сделанную из чистого мрака. «Игрок!» — произнес он, и его голос прозвучал, как шорох высыпаемого песка. «Ты нарушил правила. Ты не должен был выжить». «Ты кто такой?» — нахмурился я. «Чистильщик», — коротко ответил страж. Я усмехнулся, чувствуя, как адреналин начинает заполнять мои вены. «Явились, значит». «Правила?» — я сделал шаг вперед, клинок в руке загорелся тусклым светом. «Ты о чем, тварь? Я здесь потому, что ваша система решила поиграть со мной. И знаешь что? Мне это начинает нравиться». Страшнее ответил, он просто двинулся ко мне и одновременно с этим замахнулся, нанося удар. Его коса разрезала воздух с тихим свистом, но я отпрыгнул в сторону. Он был быстр, но недостаточно, видал я сегодня противника и пошустрее. «Ошибки должны быть исправлены», — сказал чистильщик, нанося еще один удар. Я блокировал его клинком, но сила удара отбросила меня назад. Мои ноги скользнули по щебню, но я сумел удержать равновесие. «Вот заладили». Проговорил я и бросился в атаку. Клинок сверкнул, разрезая тьму. Мой удар достиг цели, но страж лишь слегка отклонился, словно не чувствуя боли. Тени сомкнулись вокруг раны, затягивая ее. Он был неуязвим. Или почти неуязвим. «Ты слаб!» — произнес он, нанося еще один удар. «Ты не сможешь победить меня!» Я отскочил, но коса задела мое плечо. Боль пронзила тело, но я заставил себя проигнорировать ее. Время, проведенное в комнате пробуждения игроков, научило меня подобным трюкам. Кровь потекла по руке, хорошо бы перевязать, но сейчас не было времени возиться с раной. Реагировать на его реплику я не стал, просто снова атаковал, и в этот момент лезвие клинка, будто откликаясь на мои эмоции и мысли, загорелось ярче. Я нанес удар, направленный прямо в грудь чистильщика. Тень рассеялась, страж отступил, его глаза вспыхнули, и он впервые показал эмоцию гнева. «Ты наглый!» – прошипел он. «Но это не спасет тебя!» Он поднял руку, и тени вокруг нас сгустились, формируя копья, которые полетели в мою сторону. Я уворачивался, но одно из них задело мою ногу, боль пронзила тело, но я снова не обратил на это внимания, продолжая двигаться. Остановка равна смерти. Это еще один урок, который я вынес из комнаты пробуждения игроков. «Ты думаешь, ты сильнее системы?» – крикнул страшно, нося еще один удар. «Ты ничто!» Я блокировал его удар клинком. «Вот ты трепло!» — со смешком сказал я. «Давай сражайся или сюда пришел поговорить!» Я в очередной раз атаковал, снова целясь в грудь стража. И на этот раз тени не смогли затянуть рану. Он замер, глаза расширились, а затем его фигура начала распадаться. «Ты не понимаешь!» — прошептал он, исчезая. «Это только начало!» Я стоял, тяжело дыша после боя, и смотрел на лужицу неизвестной субстанции, которая осталась на том месте, где только что стоял теневой страж. «Это все, что останется после тебя», — пропел я задумчиво, нажимая на кристалл на рукоятке меча. Лезвие со свистом втянулось. Я поднял глаза к небу и посмотрел на первые звезды. Возможно, где-то там сидят мудаки, которые все это затеяли и наблюдают за нами, как за каким-то шоу по телевизору. Наверное, еще и ставки делают, козлы. «Хотите поиграть?» – проговорил я, криво усмехаясь. «Тогда считайте, что игра началась, и я не остановлюсь, пока не узнаю, кто вы такие, и пока не уничтожу каждого, кто приложил к этому дерьму руку». Убрав клинок в инвентарь, я направился на базу. Есть хотелось жутко, спать тоже, да и кровь нужно было остановить, раны перевязать. На подходе к убежищу я насторожился. Свет в нашем окне не горел, а должен был. Девушки уже должны были добраться до нашей комнаты и готовиться к ужину. Либо они внезапно обзавелись ночным зрением и мне об этом не сказали, либо что-то случилось. Я снова достал клинок и нажал на кристалл, выпуская лезвие. Медленно пошел вдоль стены, зашел в здание и стал подниматься по лестнице. Примерно на середине часть ступеньки обрушилась, нога ушла вниз, и я рефлекторно опустил взгляд вниз, чтобы оценить степень обрушения. Выругавшись, я перескочил дыру в лестнице и в этот момент услышал незнакомый мужской голос. «Мне нужна твоя одежда, твои ботинки и твой меч».